Глава 19. Разъяренный лев. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. По возвращении они обнаружили, что завод пуст. Темные ангелы увидели несколько укрепленных позиций, сохранившихся после бомбардировки, благодаря массивным стенам зданий. Но защищавшие их солдаты пропали. Джонсон послал вперед первую роту и брата Тита, приказав обеспечить охрану сборочного цеха. Тогда как вторая рота двинулась следом, но гораздо медленнее. Неподалеку от склада они отыскали три исправных Рено и загрузили тяжелораненых в десантное отделение. Остальные воины шагали следом, неся тела павших братьев. Немиил и Коль вместе со своим отрядом отыскали на обратном пути тело Марфиса и тоже присоединились к печальной процессии. На подходе к заводу они услышали доносившийся с юга слабый гул корабельных тормозных двигателей. Время от времени Немиил, как и все остальные, поглядывал в сторону далекого космопорта и искал в небе огненные штрихи, означавшие приземление транспорта с орбиты. Темные ангелы знали, что над ними сгущаются грозовые тучи. Рано или поздно стая волков сомкнет круг. Командующий наземными силами и одновременно командир первой роты Ламнос ожидал примарха Джонсона и вторую роту перед стенами сборочного цеха. «Здание очищено, мой лорд», — отрапортовал он. «Мы обнаружили внутри некоторое количество противников, но они были не в состоянии оказать значительного сопротивления». «А что с осадными орудиями?» — спросил примарх. «Все в наличии и охраняются. Здание прекрасно перенесло взрыв, и машины не пострадали». Джонсон кивнул. «Хорошая работа, командир. Надо занести раненых внутрь, а затем определить стратегию обороны». Он с тревогой взглянул на юг. «Я думаю, до начала атаки сынов Хоруса у нас не более 2 или 3 часов». Астартес немедленно принялись за работу. Они тщательно осматривали территорию и собирали тяжелые орудия, сброшенных укреплений мятежников. Джонсон вместе с командирами рот, а также Немиилом и сержантом Колем остался снаружи, чтобы оценить местность и наметить защитный периметр. Примарх предпочитал использовать тактику эшелонированной обороны. Первый рубеж должен был охранять весь периметр, а второй — только сборочный цех. Первой роте было приказано заняться внешним кольцом обороны, а второй достался внутренний круг. «На этот раз у нас хватит сил только на половину наружного кольца», — заметил Джонсон. За отсутствием гололитического проектора один из Астартес начертил грубую схему на пермобетоне острием силового ножа, и темные ангелы встали вокруг. Вполне очевидно, что основное внимание будет уделено южному сектору, поскольку мятежники воспользуются кратчайшим путем, по крайней мере сначала, продолжал примарх. Обнаруженные лазерные пушки и тяжелые стабберы мы разместим на крышах здесь, здесь и здесь. Он показал на схеме несколько зданий внешнего периметра, с которых хорошо простреливались главные дороги и проходы. Задача орудийных расчетов – уничтожить как можно больше транспортных средств и лишить противника механизированной поддержки. Большая часть воинов первой и второй рот расположится широкой дугой, перекрывающей все проходы с южного направления. 3 отряда на БТРах останутся в резерве для быстрого подкрепления слабых участков. Он немного помолчал, задумчиво рассматривая схему. В ходе сражения следует ожидать, что противник попытается обойти объект с флангов в поисках наименее укрепленных мест. Наша оборона должна быть гибкой и готовой по команде передислоцироваться или, если потребуется, отойти к внутреннему рубежу. «А как насчет Магаса Архоя и оставшихся с Китария?» — спросил командующий Ламнос. После захвата сборочного цеха Астартес уже успели отбить несколько нападений мелких групп скитариев, подходивших с севера. Джонсон пожал плечами. «Сам Архой, вероятнее всего, уже мертв», — ответил он. «Я думаю, что он убежал в свое логово и попал под бомбардировку. Тем не менее, я хочу, чтобы раненые братья дежурили на крыше. В случае серьезной угрозы с севера выступит мобильный резерв». Ламнос и капитан второй роты Хсиен кивнули в знак согласия с примархом. Ни один из 2 офицеров не выказывал особой радости по поводу тактической ситуации, но Джонсон предлагал план, учитывающий использование всех доступных преимуществ. И все же Немиил не мог не заметить мрачную решимость на лицах обоих командиров. Они вели себя так, словно предстояло последнее сражение, и оба заранее приготовились к смерти. «У нас почти 150 боеспособных Астартес, плюс дредноут», — заговорил Немиил. С такими силами мы сможем удерживать завод в течение неопределенного времени. Император свидетель, на Баракаде мы сдерживали натиск Орды Зеленокожих гораздо меньшими силами. Если бы речь шла о скитариях или подобных им противниках, я бы с тобой согласился, с готовностью ответил Ламнос. Но на этот раз против нас выступают сыны Хоруса, и этот бой может стать для каждого из нас самым тяжелым в жизни. Кроме того, нельзя забывать о боеприпасах, добавил Ксиен. К началу атаки братья располагали полным боекомплектом, но за целый день непрерывных боев он значительно сократился. Джонсон поднял руку. «Все это действительно так, но у нас имеются и некоторые преимущества. Во-первых, у нас есть то, что отчаянно хочет заполучить противник, поэтому они не осмелятся использовать против нас тяжелые орудия, чтобы случайным выстрелом не повредить осадные машины. Они не смогут просто окружить нас и забросать снарядами. Вместо этого им придется подойти вплотную и попытаться нас выгнать, а это куда сложнее. Во-вторых, сегодня их флотилия значительно меньше, чем в прошлый раз. Хорус снарядил экспедицию из того, что в тот момент было у него под рукой. Поэтому, как мне кажется, у них тоже могут возникнуть трудности с боеприпасами. Если нам удастся разбить их наземный десант и выдворить их с планеты, флотилии не останется ничего иного, как отступить. И я сомневаюсь, что воитель рискнет сделать третью попытку, когда на подходе карательная экспедиция Императора. Он ободряющим взглядом окинул обоих командиров. Осада не затянется надолго, это исключено. Ресурсов противника хватит на несколько дней интенсивных сражений, а потом он будет вынужден отступить. Именно это соображение стало одной из причин бомбардировки кузницы. Самое большее, через неделю наши противники будут нуждаться в боеприпасах еще сильнее, чем мы. Доводы примарха положили конец дискуссии. Его стратегический талант был давно всем известен, и решимость Джонсона внушала оптимизм командирам рот. Но Неймил, всегда бывший немного циником, не мог не вспомнить о некоторых вещах, не упомянутых примархом. Воины противника, пусть и немногочисленные, еще не успели устать. И хотя их боеприпасы могут быть ограничены, враги, несомненно, отлично экипированы. И неважно, сколько времени могли бы продержаться темные ангелы, если сыны Хоруса способны опрокинуть их оборону в первом же сражении. Ротные командиры разошлись по позициям, чтобы отдать соответствующие приказы и продолжить подготовку к предстоящей битве. Неймил со своим отрядом отправился к месту дислокации мобильного резерва. Джонсон намеренно назначил его на этот участок. «Нужнее всего ты будешь там, где развернется самое тяжелое сражение», — сказал он брату-искупителю. «Я не могу позволить, чтобы ты завяз где-нибудь в узком проходе, когда противник попытается прорвать оборону периметра с обратной стороны». Неймил, получив приказ, отрывисто кивнул. «А где будете вы, мой лорд?» — спросил он. Лицо Джонсона осветилось мимолетной улыбкой. «Я? Я постараюсь быть одновременно повсюду», — ответил примарх. Время шло, и напряжение постепенно нарастало. С наступлением дня заметно усилился гул орбитальных кораблей, все чаще преодолевающих сопротивление атмосферы при посадке на поверхность. Незадолго до полудня издалека послышался треск выстрелов, и Астартес решили, что части Драгун все же удалось пережить измену Архоя. Но шум боя затих уже через несколько минут, и снова наступила гнетущая тишина. Через 4 часа после рассвета с севера донесся рев двигателей, а наблюдатели с крыши доложили о нескольких БТРах, на большой скорости приближающихся с северной стороны. Неймил в составе резервного отряда под личным руководством Джонсона запрыгнул в Рено, и машины понеслись навстречу вероятной угрозе. Как только воины покинули БТРы и укрылись в полуразрушенных зданиях на первом рубеже обороны, на дороге показались 4 черепахи. В пассажирских отсеках и даже на крышах виднелись явно измученные драгуны, да и на самих машинах были заметны следы недавнего боя. Джонсон и Неймил, выйдя из укрытия, помахали руками, и водители, сразу же изменив курс, остановились в 10 метрах от воинов. Драгуны смотрели на них остекленевшими глазами. По откинутым аппарелям из черепах на землю выбрались остальные солдаты. Среди них был и губернатор Кулик, все в тех же доспехах и с той же тростью. Джонсон, подняв руку для салюта, вышел вперед. «Рад вас видеть, губернатор. После предательства мага Саархоя я уже начал опасаться самого худшего. В первые часы я тоже об этом думал», — признал Кулик. «Архой, будь он проклят, застал нас врасплох». Развернувшись, он взмахом трости показал на своих воинов. «Это все, что у меня осталось. Меньше половины роты из 20 тысяч человек. Губернатор снова повернулся к примарху и немило заметил, как болезненно сморщилось его лицо. «Мы знали, что если кто-то и сумеет устоять перед изменой Архоя, то это будут Астартес. Поэтому загрузили все оставшиеся машины и сумели проскочить через северные ворота, надеясь вас разыскать». «Как обстоят дела снаружи заводского периметра?» – спросил Джонсон. Кулик помрачнел. «Скитарии контролируют все укрепления снаружи и, возможно, южный вход тоже. Но мы не подходили близко, чтобы это проверить». На рассвете в направлении космопорта прошел небольшой отряд техногвардии, а после рассвета мы насчитали там 10 тяжелых транспортов и несколько десантных капсул. Он кивнул в сторону юга. «Последнее, что мы видели, это их передовые отряды, марширующие на север. Проклятые изменники проведут их через все укрепления и южные ворота. Я считаю, что здесь они будут уже через час». Джонсон, подойдя ближе, положил руку на плечо Кулика. «Губернатор, вы и ваши люди отважно сражались. Ради защиты этого мира они пожертвовали всем. Увозите отсюда свое знамя. Вы можете отступить на север и скрыться в сельской местности, а мятежников мы задержим». Кулик замер, и на мгновение Немилу показалось, что предложение Джонсона он воспримет как оскорбление. «Мои люди и я благодарны вам, примарх», — заговорил Кулик после недолгой паузы. «Но если вы не возражаете, мы будем стоять до конца». Джонсон угрюмо кивнул. «Тогда добро пожаловать. Пусть ваши люди занимают позиции и прикрывают северный сектор. У нас уже было несколько стычек со скитариями, и мы подозреваем, что Архой готовит новое нападение. Надеюсь, он все же решится на атаку», — с мрачной решимостью воскликнул Кулик. «В таком случае мы с ним поквитаемся. Даю вам слово, примарх Джонсон». Сказав это, он развернулся и захромал к машинам, отдавая на ходу приказы. Драгуны с удивительным проворством тотчас принялись за дело.